Ася. Когда Ася вошла на площадку, единственный, кто был ей здесь рад, это Сашенька Озеров. Они дружили, так, по крайней мере, думала Ася. Но даже он не подошел, а только помахал ей рукой и сделал коронный жест, понятный только им двоим. На языке жестов Сашенька сказал: «Ты красивая». А Ася ответила: «Спасибо». 2 года назад режиссер в прикол научил ее этому. И теперь они приветствовали друг друга только так. Это был их маленький секрет. Ася много раз бывала на съемочной площадке и из-за плеча режиссера наблюдала рождение фильма. Это было настоящее рождение в муках, крови и боли. Но зато потом на свет появлялся ребенок. Не всегда красавец, но родители ведь радуются рождению в принципе, а уже потом жизнь показывает, удалось детище или нет. Сегодня же на площадке все было не так. Ну, во-первых, это концентрация начальства на 1 квадратный метр. Она превышала все допустимые нормы. Во-вторых, какие-то странные и немного пугающие выражения Марьяны. Они заставляли вздрагивать даже режиссера. Третье. Это напряжение. Оно висело в воздухе и было настолько густым, что его можно было резать ножом. Но это не все. Было что-то еще. Но Ася пока не могла понять, что. Васю Свободу Ася знала уже 5 лет. Это был красивый мужчина, 35 лет. А самое главное, очень профессиональный и исполнительный актер. Даже к своим самым маленьким ролям он относился очень ответственно. От этого то, что он учудил сейчас на площадке, было так на него не похоже. «Стоп!» – закричал Сашенька Озеров, когда Свобода убежал. «Катя!» – прокричал он гримеру. «Поправь нашу реву и на следующий дубль, без котов и истерик! Марьяна, ты что улеглась там? Тоже вставай и иди, пусть Катя тебя поправит!» «Кстати, мне очень интересно, что за пена изо рта? Что за самодеятельность? Давайте договоримся. Я буду здесь решать, что и как происходит на моей площадке. Ну, поднимите уже нашу приму, а то она уснула там, поди, под выхлопы перегара». Но Марьяна не реагировала на крики режиссера и продолжала лежать лицом в стол. В один миг все поняли. Чересчур натуральной была ее смерть. Первым к ней бросился сценарист Жора. Хромая, подбежав к столу, забыв про трость, он перевернул ее голову и замер. Прекрасные глаза Марьяны смотрели уже в бесконечность.